и прямо по коридору в кабинет мистера Блика. Он вас будет ждать. Именно эту секунду выбрал Элберт, чтобы попытаться взглянуть на девушку, и она улыбнулась. Элберт, окончательно потеряв голову, рванулся к двери. Он благодарил судьбу за то, что девушка не улыбнулась ему раньше. Келл, обладатель более солидного опыта и более значительного положения в обществе, позволил себе на мгновение задержаться. Облокотясь о стол, он ухмыльнулся в ответ. В коридор он выбрался весь в поту. Элберт осторожно спросил: «Она ведь не из администрации?» «Конечно, нет», — чуть презрительно ответил Келл. «Просто эталонная секретарша из агентства. В университете вы их, конечно, вряд ли видели, разве что в приемной представителя корпорации, да, может быть, при кабинете ректора». Элберт никогда и близко не подходил к таким титанам. Работы у нее немного, только производить впечатление на посетителей и, конечно, отсеивать недостойных. Элберт заколебался. «Она, безусловно, производит впечатление». «Еще бы», — согласился Келл. «Как вспомнишь, какие в агентстве расценки, да сообразишь, что всякий представитель простого народа, придя по делу в зональное управление, видит эталонную секретаршу из агентства, так поймешь, где сильные мира сего, Элберт». Элберта внезапно осенило. Он рискнул. «Может быть, нам стоило взять на прокат эталонную секретаршу из агентства и прийти сюда с ней?» Келл вытаращил глаза. «На целый день? Совершенно исключено. Это обошлось бы нам в годовой заработок». Элберт с жаром возразил: «Нет, в том-то и прелесть, Келл. У меня есть молоденькая двоюродная сестра, правда, я ее давно не видел, но она прошла по конкурсу в агентство, и, может, я бы ее уговорил...» Он осекся. Лицо Борсмы выразило возмущение: «Простите, Элберт, но если бы ваша двоюродная сестра всего-навсего появилась с косметикой на лице у кого-нибудь в кабинете, ей пришлось бы брать за это деньги по расценкам агентства, иначе ее выставят из агентства в два счета, а потом еще взыщут огромную неустойку». И утешительным тоном прибавил: «Все равно эталонная секретарша тут не поможет». Мистер Блик походил скорее на ученого, чем на администратора. А его стул напоминал маленькую лабораторию. У левого локтя мистера Блика помещался внушительный щит коммутатора, выполненный так, что дотянуться до любой его части можно было без труда. Селекторные переключатели с разноцветными ручками располагались стройными рядами. Мистер Блик кивнул Келлу на кресло, а сам щелкнул тремя переключателями. На голове у него были укреплены наушники и микрофон также с переключателями. Правая рука подрагивала рядом со стенографопишущей машинкой невиданно сложной конструкции. Он вполголоса проговорил что-то в микрофон, потом его рука почти неуловимо замелькала над машинкой. «Здравствуйте, мистер Борсма», — сказал он и щелкнул последним переключателем. Однако наушников не снял. «Простите, пожалуйста, мои странности, но так мне лучше работается». Голос у него был уверенный, звучный, убедительный. Келл опять взял переговоры на себя. Начал он с изящной хвалы в адрес конторской техники мистера Блика. Затем без нажима перешел к еще более пышным похвалам, которые, как в смущении понял Элберт, относились ни к кому иному, как к нему. Через минуту или около того Элберт решил, что не так интересен разговор, как досадные перебивки. То и дело мистер Блик с извиняющимся видом, но стремительно поднимал вверх палец, вертел переключатели, прислушивался к наушникам, шептал в микрофон и исполнял что-то невероятное на абсолютно бесшумной машинке. По его лицу скользили пятна света, и Элберт понял, что в крышку стола вмонтирован набор разноцветных сигнальных лампочек и по меньшей мере один телевизионный экран. Едва покончив с досадной перебивкой, мистер Блик приятным голосом с безупречной дикцией напоминал Келлу, на чем тот остановился. Элберт был поражен. Свои разглагольствования Келл заключал настойчивым призывом, чтобы мистер Блик учел, как важно для корпорации то, что ему сейчас сообщат. Затем Келл повернулся к Элберту, чересчур внезапно. «Я поглощен одной единственной мыслью», — пролепетал застигнутый врасплох Элберт. «Об оксидазе Эпсилон, несомненно, корпорация поймет всю важность. Минуточку, профессор Леру».